«Имеет ли что-нибудь сказать певец?» «За певца говорю я». «Он знает, кто пытался его убить?» «Разумеется, да. Некоторых из них он видел лично». «Который из них сделал выстрел?» «Смею поправить, выстрелы». «Выстрелы. Он видел, который из этих в него стрелял?» «Трое из них однозначно, но где остальные?» «Остальные мертвы». «Мертвы?» «Да, мертвы». «Но как же так? Как минимум двоих из них я видел на концерте. Один даже отирался вблизи сцены». «Мы не знаем, о чем ты говоришь. Здесь у нас трое, и все они сознались». «Даже этот? С кляпом во рту?» «Двое других говорят, что он тоже участвовал». «Они меня заставили, шеф!» — встревает зверюга Легга. «Они, Джосси Уэйлс и тот ЦРУшник, применили порошок, чтобы меня заморочить. Убить меня грозились». «Могу я слышать того, что с кляпом?» — спрашивает менеджер. «Не очень хорошая идея». «Боюсь, я вынужден настаивать». «Настаивать? Что это значит?» «То, что если мы не услышим его слов, то уйдем. Оба». Тони, вынь ему изо рта ту штуковину. Тони вытаскивает кляп. Тот парень просто пускает слюни и пялится в вечерний свет, как слепой. «Молодой человек, что вы можете сказать за себя? Вы, конкретно вы. Вы не видите, что мы даем вам шанс?» Дурак дураком смотрит на менеджера и бабачит. «И могу видеть прямо сквозь себя. Вижу насквозь. Насквозь вижу. Левит, числа и второзаконие». «Из этого рта ты не услышишь ничего путного», — говорю я и машу Тони Паваротти, чтобы тот вставил кляп на место. «Ну а кого-нибудь из этих ты видел сам?» «Мы видели вот этого, который сзади», — отвечает менеджер. «А сейчас он чего-то молчит». «Этого?» «Его год прятала мать. Прямо у нас под носом». «Нас надуло ЦРУ», — мямлит Абапл. «Мы даже ничего не помним. Это только когда мать мне сказала, что я стрелял. Я только тогда и узнал, а сам так и не помню, Джа, клянусь». «А ну-ка, ну-ка...» «Постойте, да я же с ним знаком. Его кличут Зверюга Легга. Он из джунглей, недалеко от тех мест, где мы все выросли. Он всю дорогу там ошивался. Так часто, что даже я стал его узнавать, хотя наведывался туда довольно редко. Это все тот ЦРУшник. ЦРУшники Джосси Уэйлс и еще один, что говорит по-ямайски и по-америкосовски. Вроде тебя. Почему мне никто не верит?» «Тони, заткни этого козла. Легга, так ты видел его возле дома?» «Раз или два. Внутри нет, а только за воротами или в воротах. Раз мы даже подходили перетереть с ним и его братьями». «Мы?» «Ну да, мы. Те, кого ты тут видишь. Подошли потолковать с ним и его другом, но они сказали, что из джунглей, и у них дела с другом, а не с певцом». «Вот как?» «Я же говорю, что никогда не давал никому беспокоить певца. Даже подходить к его дому без моего разрешения. А уж тем более что-то у него клянчить». «Ой, Ли». «Да я же говорю, мы никогда его не доставали. Певца. Я сам только за его другом ходил. Мы с Демусом». «Тони, я тебе ни разу не говорил заткнуть этому парню рот кляпом. Что за Демус?» «Один из нас. А еще Ревун и Джекль. Но не Хекль. А еще Джосси». «Заткни его». «Джосси?» — переспрашивает менеджер. «Хватит, разговор окончен», — говорю я. «Настало время допросить еще одного свидетеля». «Мисс Тибс?» Одна из женщин резко встает. «О, так у вас дама за присяжную и за свидетельницу?» — спрашивает менеджер с хохотком. Болтун, однако. А еще зубоскал. Любит посмеяться там, где смеяться не положено. «Мисс Тибс», — повторяю я, и она стоя озирается, но на певца при этом не смотрит. «Шел 10-й, вернее, 11-й час. Я только что завершила обряд, воздала хвалу королю, выглянула из окна и тут увидала, как там резко заскрипел тормозами белый датсон. Смотрю, вылезают трое, в том числе тот, который вон там сзади. Да, вижу все это из окна хозяйским глазом. Они вылезают из белого датсона и порскают во все стороны, как тараканы, если внезапно включишь свет. Кто-то спрашивает вон того, не его, который пятый, а который за зверюгой Лего. Где у тебя пушка? А тот говорит, не знаю, обронил должно, пока съезжали с Хоуп-Роуд. Насчет Хоуп-Роуд я слышала своими ушами. А на завтра его подруга куда-то из дома делась, и я ее больше не видала». Следующий встает, не дожидаясь, пока я его выкликну. Поднимается и говорит. «Вы все знаете, я человек, которому разрешается ходить и по Копенгагену, и по восьми проулкам. Это я пошел к шота-шерифу и сказал, Здесь есть люди, которые стреляли в певца. За них в Копенгагене никто не в ответе. Папа Ло ни за что не допустил бы у себя такую херь. Следи за языком. Я, в смысле, они себя обрекли. Я сказал, что-то, ты знаешь, они больше не на территории ЛПЯ. Так что прочеши свою территорию с окрестностями и вынюхай их. Так они поймали вот этого пятого. Он там все время прятался в кустах возле Сент-Томаса. В трусах у него нашли ствол. Я спросил у людей Шотты, как они его разыскали. А они говорят, где его искать, знали фараоны, потому как он запрыгнул в маршрутку, идущую за город. А как насчет того, кто стрелял персонально? Тот же громила, что выстрелил в меня? Его нет в живых, говорю тебе. Того, что четырежды выстрелил в меня? Он мертв. Ой, сомневаюсь. Он ведь потом был на кон... Певец трогает менеджера за плечо. Ладно, я понял. Может, оно и к лучшему. Давай дальше. Менеджер затыкается. Я все-таки рассчитывал, что певец заговорит. Прямо-таки надеялся на это. Хотя для меня он сказал уже достаточно. Он знает, кто в него стрелял. И я тоже это знаю. Джосси Уэйлс. Все остальные в двух машинах были просто наполнителем. Частями тела, ни головой, ни сердцем. Мы ничего не произносим вслух, но говорим очень многое. Я смотрю на него и чувствую, что снова его разочаровываю. Но он, конечно же, должен знать, что даже мир и небо и планеты не крупнее обычного человека из гетто, который пытается исправить неправое. Джосси Уэйлс. Мне хочется ему сказать. Неправое 6 футов выше правых. Хочется сказать, не можешь схватить Гарри, так схвати хотя бы его рубашку и держись за нее. Я старик, а когда старишься, все твои выстрелы становятся холостыми, хочется мне сказать ему. Он смотрит на меня и видит человека, который целился ему в сердце. Джосси Уэйлс. Я-то надеялся, что стрелявший находится среди этих троих, хотя и знал, что так не будет. Конечно же, человек опознает того, кто пытался его убить. Опознает хотя бы в душе. В менеджера стреляли со спины, но певец-то получил пулю в грудь. Но и это меня озадачивает. Зачем кому-то понадобилось убивать певца? Даже эти аббапалы, облапошенные аферой со скачками, имели зуб не на самого певца, а только на его друга. Он смотрит на меня, я смотрю на него. И мы оба знаем, что есть человек, на которого не сможет кивнуть ни он, ни я. Я хочу убить зверюгу Легга, вернуть его к жизни и убить снова. И проделать это 7 раз, пока певец не удовлетворится. Но это не удовлетворит никого. А этот суд уже становится похож на анекдот. Я хочу уйти отсюда раньше, чем захочется ему. Я в него не стрелял. Упрямо бубнит зверюга Легга. Я стрелял в его жену. После этого притихает даже менеджер. Затихает вся округа. И мы впиваемся глазами в Легга. Он говорит ту фразу так, будто она последняя соломинка, за которую можно уцепиться. Мне вспоминаются слова, сказанные кем-то из убитых мною. «Папа, я не убивал ту женщину. Я ее всего лишь изнасиловал». А Баппл, что рядом со мной, начинает смеяться. «Да ты чё?» — говорит он. «Ее бам-бам пристрелил, а не ты». «Нет, я», — упрямится зверюга Легга. «Куда ж ты ей стрелял?» — задаю я вопрос. «Ну это, в голову, да, бомбоклад, туда». Второй, который не пятый, тоже прыскает со смеху. Где-то в глубине, далеко от сердца, меня тоже тянет рассмеяться. «То есть ты пальнул ей в голову, но так и не убил? ЦРУ натаскивало тебя почти 2 месяца, а ты не сумел убить даже одну женщину? Что же деется со всем тем, что нам кажут в кино? Что это за подъебка должна быть с тренировкой, когда 8-9 лбов с автоматами не могут грохнуть одного и то безоружного? Их же там в студии завалить ничего не стоило». И тогда моя женщина говорит. «Но, папа, ты же думающий человек». Я смотрю и думаю, что она стоит наверху над кромкой каньона. Но это оказывается только видимость. Там нет даже дерева. Холодный ветер задувает вдоль русла. Готов поклясться, мне показалось, что я на секунду буквально видел его секундное зависание, после чего он нырнул вниз, хотя у ветра нет цвета. Эта песня выпрыгнула из радио и тоже нырнула в русло канала. Дело это легко сквозь всю ночь. Танец тени. Мы с Тони Паваротти едем в машине. Хотя нет, Тони Паваротти ушел. Да нет, вот же он рядом. Точнее, за силуэтами троих присяжных. Мы у канала Макгрегора, и он там же. Смотрит в сумрак, и ни в какой мы не в машине. Здесь же певец вместе со своим менеджером. Говори, менеджер, бахвалься чем-нибудь. И я, в свою очередь, узнаю, что ты все еще здесь. Зверюга Легга по-прежнему бухтит, что стрелял не в певца, а в жену. Я чувствую себя так, будто находился снаружи и только что вернулся обратно в обсуждение, которое, пока меня не было, сильно отклонилось. Но я ведь никуда не отлучался. Я вот он, здесь. А вверх и вниз призрачно задувает ветер, и я вижу его и не вижу. И недоумеваю, единственный ли я из тех, кто его видит и не видит. Ветер, взвивающийся над каналом, подобно готовящемуся взлететь призраку. Ну, хватит тут хиромантию разводить. Кем вы их признаете, виновными или невиновными? Виновными! Разносится над всем каналом. Я смотрю и пересчитываю с первого до последнего. 1, 3, 5, 7, 8, 9. Разве 9? Я смотрю снова и вижу 8. Моргаю, и вмиг между морганиями открытыми глазами с уверенностью вижу 9. И 9-й похож на Христа. Нет, на Супермена. А не на ЦРУшника? Моргни, папа. Сморгни еще раз. Проморгайся как следует и объяви судебное решение. Этот суд считает... Да какой это бомбоклад суд? Этот суд считает вас виновными. Не суд это, а подстава. И ты, и все вы силком вынуждаете людей делать что вам угодно. Вы все приговариваетесь к смерти. Этот суд истинно народный. Ага, народный. Все, кто наверху, остаются незамаранные, а бедняки страдают. Сейчас все страдают от вас. Вот он не страдает, как лев в Сионе. Аллюзия на название песни Боба Марли «Железный лев в Сионе». Iron Lion Zion. Тони, тяни этого бомбоклата сюда. Тони запихивает кляп зверюги обратно в рот и тащит его ко мне. Он даже не заботится, чтобы тот шел своими ногами, а просто хватает за рубашку и волочит, словно Легго уже труп. А тот лишь загребает по дороге ногами. Подволакивает его, стал быть, ко мне, а я киваю в сторону певца. Насчет женщин я думал, что они уйдут, но они остаются и смотрят. Я впервые за все время подхожу к певцу. О том, что я собираюсь сделать, он знает. Буквально кивком он может сказать «да» или «нет». Но ему нужно высказать это мне. Человек, поправший справедливость, должен сам решить, как ее восстановить. Менеджер отходит с дороги, потому что это дело сугубо наше с певцом. Он смотрит на меня, я смотрю на него, и в какое-то мгновение вижу вспышку и слышу пум и шипение. Я на дороге с тремя людьми, но не с Паваротти. Певец рябит, как сквозь помехи на экране, а глаза у него посверкивают огоньками. Я встряхиваю головой. Ветер куда-то делся. Прохладный бриз с моря, который мне так люб. Я встряхиваюсь. Смотрю на него, а он смотрит на меня. За спиной у меня в заднем кармане пистолет. Я достаю его и, держа за ствол, протягиваю певцу. Жду, когда он возьмет оружие в руку. Оглядываю зверюгу Легга и певца. Рука у того даже не вздрагивает. Он даже не качает головой, что, мол, нет. А просто поворачивается и уходит. А вслед за ним семенит менеджер. Я не хочу, чтобы он удалился, прежде чем узнает, что папа Ло совершил правосудие. Когда я спускаю курок, он на секунду останавливается. У диджеев на тусовках принято говорить. «Люди, вы готовы?» Певец не оборачивается, когда тело зверюги Легга плашмя падает на землю, а я сую пистолет обратно в карман. Легга лежит бездыханный, а из дырки в затылке у него с журчанием изливается кровь. Густенькая, как детская рвота. Ветер вокруг вьется веретеном, словно американский торнадо. Мы у берега. Я ощущаю запах морской соли. Хотя канал Макгрегора не рядом с морем. Певец с менеджером удалились. Когда они успели уехать? Казалось, я моргнул, а их уже нет. Я снова встряхиваю головой. Смотрю и вижу его на постели в стране белых людей, посреди комнаты в доме с длинной белой дорогой, петляющей в горы. Место как будто из книги сказок. Я снова смаргиваю и вижу, как в мою сторону идет еще один человек, но уже не певец. Кожа до кости и черен, как головня. Подходит ко мне так близко, что я слышу от него привонь еды и травки, и спрашивает меня, где кольцо? Где кольцо его императорского величества? Я знаю, ты его видел. Я знаю, ты видел, как он его носил. Так где оно, бомбоклад? Мне оно срочно надобно. Оно не может отправиться с ним в землю. Ты меня слышишь? Мне нужно это бомбоклад-кольцо. У меня есть на него право. Право на воскрешение его императорского величества, царя Менелика, сына Соломонова, что правит Израилем, и не спаслал живительный огонь во чрево царицы Савской. Вот так он мне говорит и подходит вплотную. А я смотрю мимо него. А ветер все холоднее, все громче, все злее. Уже как буря. Но только не буря, а море. И я весь трясусь. В самом деле трясусь. Но тут все проходит, и рядом опять канал Макгрегора. И все вокруг спокойно. Спину трет ствол пистолета. Он еще теплый от выстрела. Рукоятка прямо под ремнем. А двое бывших присяжных набросили на тех двоих лассо и утаскивают их, как скот на ранчо. А женщины по-прежнему остаются и смотрят. Я смотрю, как они смотрят. Хотелось бы знать, что заставляет женщину смотреть на зло, которое творит мужчина. Может, если бы женщина не свидетельствовала в суде, то и сам суд не состоялся бы. «Но, папа, ты же думающий человек», — говорит моя женщина. Я слышу ее, но не вижу. Тех двоих волокут на пустырь с клочками кустарника. Без барабанного боя, без музыки, без церемоний. Концы веревок судьи перебрасывают через два сука одного и того же дерева. Почему там сейчас белый человек? Почему он там за ними? Зачем на них смотрит и почему оборачивается на меня? Когда он смотрит на меня, бриз становится холодным, льдистым. Те двое стоят на высоких табуретах. При этом оба трясутся и причитают. Трясутся так, что табуретки начинают пошатываться, а они от этого лишь пугливо вскрикивают, хотя сами виноваты. Тот, который не пятый, думает, что ему нужно просто напрячь шею, напрячь в ней каждый мускул, и тогда с вышибанием табуретки он не умрет. Не знаю, отчего мне известны его мысли, но они мне известны в точности, и я все знаю как бы изнутри. А белый человек оглядывает их, смотрит вверх-вниз на веревку, смотрит и на меня, отчего мне хочется подпрыгнуть и вскричать. «Кто ты, белый человек? Кто ты такой? Это ты шел следом за певцом? Как ты здесь оказался?» Но выговорить я не могу ни слова, потому что тот белый человек вдруг приближается к ним, как будто думая с ними слиться. Никто его не видит. Не знаю почему, но он смотрит на них и пристально взирает на меня. Тони Паваротти не ждет. Женщины все смотрят. Может, это Даппи? Тони Паваротти отпинывает первую табуретку, отчего у приговоренного срываются то ли одна, то ли сразу обе ступни. Вякнув горлом, он дергается и раскачивается так резко и необузданно, что сшибает с табурета своего товарища, обрекая его таким образом на смерть секундой раньше. Они оба дергаются и раскачиваются. Скрипят веревки, а я смотрю на них и смотрю меж ними на белого человека. При этом у меня самого шея начинает гореть, резаться и кровоточить, а череп накачивается тяжелой пульсацией крови, словно шар водой. Эти двое все дергаются. Всему виной ковбойские фильмы. Люди думают, что повешение происходит, как только заканчивается музыка. Не зная при этом, что если не обламывается шея, то процесс может затянуться. И надолго. Сейчас так и происходит. А потому женщины начинают расходиться спинами назад в темноту. Головы у тех двоих разбухают от жуткого прилива крови. От кислородного голодания не выдерживают легкие, и болтаться эти двое несчастных перестают. Но они еще не умерли. Я знаю. Не знаю, как и почему, но знаю. Знаю из чувства, что внутри и снаружи них, и просто глядя на их шеи. Тот белый человек, Даппи, все еще там. Я смаргиваю, и он уже со мной в машине. Я и двое других, которых я знаю, но не могу вспомнить. И мы на дороге, на мосту через море. Только за рулем не Поворотти, а кто-то другой. Мы с ним знакомы, потому что он шутит о дурацкой лошади, которую я купил год назад, а она до сих пор не выиграла ни одного заезда. Что вообще-то не вяжется со смыслом, так как лошадь я себе купил всего неделю назад. Но когда я говорю, меня никто не слышит, потому что в машине я тоже разговариваю и вижу там сам себя за разговором. Слышу даже собственные слова насчет лошади и то, как я говорю сам себе, что лошадь-то купил всего неделю назад. Тела теперь качаются на ветру, хотя по-прежнему не в такт. Все разошлись. Ушли женщины, ушли мужчины, ушла ночь, посерело небо и подняли свой гвалт чайки. А белого человека я не вижу. Мы в машине. Сейчас мы в машине, только она давно остановилась. Мы держим путь к каналу Макгрегора. Вернее, нет. Мы едем с футбольного матча. Только я думаю о скачках, потому что в машине Ллойд, а это он тренирует лошадь. Нет. Сейчас 22 апреля 1978 года. Мне никогда не забыть тот день повешения. Хотя нет. Сегодня 5 февраля 1979-го. В памяти у меня прочно засел день того идиотского футбольного матча, потому что я тогда разговаривал с Ллойдом о том, как он тренирует мою лошадь. Хотя постой. Отмотай пленку. Что-то голова у меня плоховато сидит на плечах. Тучи нависли. Сизые. Тяжелые. Вот-вот пойдет дождь. Тревор, почему ты всегда гонишь по-сумасшедшему, когда мы доезжаем до этой треклятой дамбы? Ты что, так убегаешь от дневного света? Ты же его знаешь, босс. Не может дождаться, когда мы оставим Портмор позади. Дождаться не может. А как там ее звать? Кладетта или Доркас? Ха-ха, да разве там в Портморе девки, босс? Чисто вампирши. Ну так перестань подставлять их зубам свою шею. Позаботься хоть для разнообразия о своем отпрыске. Как насчет того? Хорошо, босс, хорошо сказано. Вся эта болтовня о женщинах. Почему она всегда завязывается между мужчинами в машинах? Ох. Можно повернуть обратно, босс, и проведать двоих других. Уже не Кладетту и не Доркас. Ну уж нет, не надо мне того, что осталось после Тревора. Он их всех, небось, всмятку оттоптал. Пользы теперь от них никакой. Вау, босс, из тебя сегодня юмор так и прет. Папа, как в этот раз насчет Лерлен и Мелисент вместо Кладетты и Доркас? Между прочим, Клодин и Дорсент. Лерлент и Мелисен. Ха-ха-ха. Вы все сегодня как с ума посходили. Ллойд, вразуми хоть ты меня чем-нибудь дельным. Бомбоклад, босс, папа. Братья, чего тормозим? Босс, глянь. Это еще что за хрень? Четверо, босс, Вавилон. Три мотоцикла дежурят и четверо фараонов. Краснолампасники, не хуки-хуяки. Остановиться? Постой. Вы не обратили внимания на припаркованную машину, когда мы проезжали мимо? Кто-то, должно быть, пас нас сзади. Я машины не помню. Тогда что это там за нами? Вот же черт. Ллойд, как далеко мы от цинкового завода? Примерно в сотни ярдов, босс. Только приткнуться нигде нельзя. Машина за нами остановилась, босс. Сколько там фараонов? Понятно, что не только эти трое. Сколько их выходит из машины? Никто не выходит. Так мы останавливаемся? Подтормаживай плавно, черт бы их подрал. Если не остановиться, то они нашу машину изрешетят. Их там всего четверо, на трех моциках. Четверо, но с калашами, папа? Давай задний ход и разворот. Все равно нагонят, босс, без труда. За что? Мы чистые, в машине у нас ничего нет. Все равно, если надо, что-нибудь приплетут. Вон у одного мегафон. А ну-ка, ну-ка, я его, кажись, знаю. Машину на прикол и выходим с поднятыми руками. Тревор, останавливай машину. Только мотор не глуши. Выборочная проверка на дорогах. Выходим по одному с поднятыми руками. Папа, из машины не выходи. Не выходи из машины. Выборочная проверка на дорогах. Выходим по одному с поднятыми мля руками. Папа, солнце мое, мне это не нравится. Не выходи. Алло, четвертый раз повторять не будем. Выходим, бомбоклад, из машины. Папа, алло. В чем вообще дело, офицер? Папа, они что, знают, что ты здесь? Офицер, в чем дело? Я похож на того, кто будет вести с тобой разговоры? Ты и твои кадры должны эвакуироваться из машины. Братья, разворачиваемся мигом. Прямо в машину, что за нами? Ты часом не спятил? Папа, что ты задумал? У кого здесь есть пушка? У меня 38-й магнум. А у меня ничего. У меня тоже. А я вообще лошадками занимаюсь. Черт. Папа, тебе не понравится, если мне придется повторить, чтобы ты вышел. Папа? Выходим. Мы идем, офицер. Видишь, мы... С такими, как ты, разговор короток. Выходите наружу и становитесь вон там, рядом с пустырем. Вон там, через дорогу, кретин. Полегче, партнер. Я тебе не партнер, козлина. Думаешь, я тебя боюсь? Тебе нужно бояться. Тревор, закрой рот. Куда встать, офицер? Ты бомбоклад глухой или что? Хочешь, чтобы я по слогам тебе произнес? Отойдите все от машины, чтобы мы могли ее обыскать. Двигаться налево и идти, пока не встанете возле пустыря сбоку от дороги. Папа, папа, ты думаешь, они... Заткнись, Ллойд. Лучше расслабься. Ну что, мистер Папало, желаешь узнать, зачем мы тебя нынче остановили? У меня никаких дел с Вавилоном нет. Нам, безусловно, придется подучить тебя кое-каким манерам до наступления ночи. Вполне в вашем стиле, офицер. Сержант, ты не поверишь, что у них тут. В тачке? В шмачке. У них тут магнитола. Магнитола в гетовской колымаге? И работает? А ну-ка, включи. А ну-ка, сделай погромче. Значит, ты, капрал, знаешь, как под диско отжигать? Жарит-то легко, жарит-то сквозь всю ночь, танец с тени. Ах, вещь знатная. Хе-хе, слова вообще-то слегка другие, сержант. Это ты мне насчет слов говоришь? А не с тобой мы прошлый вечер были в вертушке? Прошлый вечер? Вообще да, но только в оцеплении. Заткни, Хайло. И давай-ка пока инспектора выщи этих четверых. Быстро все проделай. Писю-попу общупай, а то эти ребята из гетто думают, что мы по дурости это не учтем. Сначала обшарь папу Ло. Да, жги это легко. Жги сквозь всю ночь танец тени. Ла-ла-ла. Жги это легко. Жги сквозь всю ночь еще легче. Танец тени. Ла-ла-ла. Да, когда вот так по-грамотному делаешь диско-па, все тёлки в дискотеке на тебя западают. Ну что, инспектор, кто-нибудь из них там делает танец тени? Нет, сержант, но если подмигнешь, можно их пошевелить. Капрал, в машине что-нибудь еще есть? Ничего, сержант, все чисто. Только этот вот магнум. Кто-то из них пытался его, видно, спрятать под пассажирским сиденьем. Ого, прям-таки бомбоклад 38-го калибра? На полу? Не твой папа? Везет тебе, сучий сын. Или чей это ствол? Твоей матушки? Инспектор, осмотреть оружие, пока мы тут с констеблем покараулим эту четверку. Что, реально магнум 38-й? Реальный, как пузо моей беременной бабы, сержант. 38-й, надо же. Поцелуйте меня в фалду. Меня теперь вот такое раздумье гложет, джентльмены. Вот у нас на руках магнум 38-го калибра. А не та ли это самая 38-рочка, из которой Папало со своими корешами стрелял в полицию? Сложно сказать, инспектор. А ты что, не помнишь? Тот инцидент, когда Папало со своими тремя подручными открыл огонь по полиции, остановивший их всего-навсего для выборочной проверки. А ну, вы четверо подняли руки. Что-то я не припомню. А ты вот вдумайся и напряги память. Инспектор, я гляжу, ты уже ловишь, о чем я. Ты не помнишь, как Папало открыл огонь по полиции? Из этой вот самой пушки, 38-го калибра. И бедной полиции не оставалось ничего иного, кроме как открыть встречный огонь. Это когда же? Да вот сейчас, огонь! И стреляет в меня из моего же магнума. И пуля пробивает мне губу и вышибает начисто два зуба. Ожигает язык и делает дыру в затылке. Куда снаружи тут же влетает воздух, а наружу устремляется кровь. Но мы всего лишь вешали двоих. Да, мы вешали двоих. А пророк-гад допытывался у меня, куда девалось кольцо. Будто бы я что-то знаю о руках певца. Гад. Библейский пророк, друг царя Давида. За свою искреннюю приверженность к нему был прозван ясновидцем Давидовым. Пули из калашей прошивают мне грудь. Вжик-вжик, как замок молния. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А у себя в доме Питер Тош на коленях после того, как одна пуля влетает в рот женщине и вышибает два зуба, а Леппо приставляет Тошу ко лбу ствол и пум, и еще раз пум, и еще две пули человеку с радио. Одна следующему, что сзади, где она остается навсегда. Но это стреляет в меня. Я образую реку крови и мочи у себя между ногами. И Карлтон. Карлтон, я вижу тебя. Карлтон на ритме. А твоя жена, что сзади, обжимает мохнаткой того, кто собирается тебя убить, Карлтон. а у певца больше нет волос. Певец разметался на кровати и получает укол от белого с гитлеровской свастикой, горящей во лбу. Пуля отшибает мне палец и ставит на мне печать, как у Христа на левой ладони. Боли нет. Просто мгновенный ожог тела, и таких огненных очажков во мне уже две дюжины. Но воздух с присвистом мчится сквозь меня. Вон как все тело свистит сквозняком. Тревор и Ллойд танцуют под пулями, они взбрыкивают, дрыгаются, дергаются, как от родимчика. Пули заставляют их подскакивать, подскакиваю и я. А выстрелы трещат, как хлопушки откуда-то издали. Шея у меня разговаривает кровью, а рот не может открыться, на нем сидит ангел смерти. Нет, он на плече у певца. Ангел — это белый человек. Я его уже вижу и знаю, что он стоит на сцене, как Сиага и Мэнли, что обещают беднякам ковришки. А затем моя шея трещит, и я вижу, как сам кружусь в танце пуль. Как будто смотрю на себя в театре из верхнего ряда, который все выше и выше. И вот он уже над дамбой и морем. И высоко над семью машинами, что сейчас слетаются сюда суетливым мушиным роем. Из них всех вылезают полицейские. Сходятся сюда и стреляют. А я уже сбитый на земле, утопаю в асфальте, а один из них стреляет. И раз, и два, и три. И еще один стреляет дважды, тоже неплохо. А потом еще один пум-пум-пум стреляет по нам всем. Козел. Тоже мне фараоны и ганмены. А кто-то по рации передает о срочной операции по задержанию, и полицейских появляется еще больше. Все отдают какую-то дань, а один целит мне в шею. И пум, другой целит в колено, и пум. Третий мне в яйца, и пум. Почему за все это время не проехала ни одна нормальная машина, а только полицейские? Они заблокировали дорогу еще издали, потому как знали, что еду я. Видно, у них в гетто есть осведомитель, и он им сказал, что я еду. У Тревора не осталось лица, у Ллойда вскрыты живот и грудь, у меня расколота голова, а сердце все еще стучит. И тут ко мне склоняется еще один полицейский и говорит: «Это тебе за Сиберта». И стреляет мне прямо в сердце. И оно лопается и мертвеет. Тогда он встает и идет обратно к своей машине. А другие полицейские расходятся по своим. А я поднимаюсь. Все выше, выше. Но я все еще на дороге и могу видеть их всех в строю полицейских машин. Они покидают меня и уезжают под вой сирен. Так что люди перед ними расступаются под вой единственного зверя по имени Сирена, который змеится всю дорогу до квартала, где располагается офис министра безопасности. Которые они опоясывают и едут круг за кругом, громко и развязно смеясь. А я вижу все, что сверху, и все, что снизу. И все, что происходило десяток лет назад. Питер Нессер с первым стволом в 1966 году, и мы берем к себе Джоси Уэйлса. И как я по ошибке убиваю того школьника, и что происходит в сером месте, как будто я могу что-нибудь сделать и все это изменить, если только крикну достаточно громко. «Рвите и мечите!» «Не слушайте бомбоклад идиота Расту, который просто сосет вам кровь через трубку с травкой! Рвите, мечите и не давайте нацистам к себе прикасаться!» Но вот белый человек стоит через дорогу. Белый, которого я знаю и не знаю. И он смотрит через пустырь рядом с дорогой. Там мелкое болотце. А в нем плавает шофер. Крови от выстрела нет. Хорошо, значит, крокодил на него не набросится. А он плавает, плавает и плавает. И вот его замечает рыбацкая лодка и проворно подъезжает подобрать. И он залезает в нее и трясется, и завывает, что он всего-то водил такси. И рыбак отплывает, а я уже не на канале и не вершу суд. Я там вовсе и не был. Это закончилось с год назад, и все закончилось больше года назад. И все, что имело место между выстрелом мне в голову и выстрелом мне в сердце, во мгновение ока, все то последнее, что я сделал в своей жизни, разворачивается и прокручивается разом. И тогда, и сейчас, одно за другим, и все в раз. Но вон он, Тревор, все еще исходящий кровью. И Ллойд, с бурлящей в горле смертью. И я, почтенные джентльмены. Вон он я.